невозможно хранить верность женщине, которая ничем не пытается удержать мужа. Ее кокетство совершенно лишено секса. Предприимчивость Кароль не шла дальше того, чтобы сменить прическу, набросить на плечи шарф экстравагантной расцветки, переколоть брошку на кофточке. Для супружеской жизни это было чересчур тонкой игрой. Мужчина, который день и ночь видит перед собой одну и ту же женщину, нуждается в более пряной кухне, иначе его потянет на другие явства. И все же он питал Кароль привязанность, уважал ее. Филипп упрекнул себя, что не завел отдельную спальню сразу после женитьбы. Возможно, тогда удалось бы дольше сберечь их отношения от обыденности, которая неизбежно гасит влечение. Во всяком случае, по возвращении из Нью-Йорка ему следовало проявить Кароль больше нежности. Она, несомненно, ждала этого. Но стоило им войти в спальню, как он почувствовал, что его нисколько не влечет это до подробностей знакомое тело. Усталость ли была тому причиной, или особое целомудрие, которое постепенно возникает между мужем и женой и, в конце концов, убивает чувственность. А может быть, страх, что Кароль потребует от него изысканных чувств, на которые он не способен. Он сделал вид, будто не понимает ее взглядов и изящных небрежных движений, пока в прозрачной рубашке она расхаживала в полутьме спальни. Будь на ее месте любая другая женщина. Внезапно Филиппа охватил страх. А вдруг дело не в нем, а в Кароль? Он припомнил свои последние связи. Невеселая арифметика. Какой-то молодой человек обогнал его. Филипп ускорил шаг и обогнал молодого человека. Это мальчишество вернуло ему веру в свои силы. Лицо разгорелось, мускулы работали отлично. Точно бравый военный, он шел упругим, чеканным шагом. 45 лет, разве это старость? Он мог бы еще дать ребенка, Кароль. Это бы ее несколько стабилизировало. Но и выражение. Словно льешь свинец в подставку лампы, чтобы она не опрокидывалась. Но представить себе Кароль беременной... К счастью, она и сама этого не хотела. Боялась испортить фигуру. Филипп радовался, что Кароль не из тех племенных кобыл, для которых деторождение дороже любви. Как он ненавидел в своей первой жене это ненасытное материнство, эту вечную потребность зачинать, вынашивать, кормить, нянчить. Когда она склонялась к ребенку, ее лицо было для него воплощением исступленного материнства. После первых родов Люси утратила в его глазах всякую привлекательность. Филиппу казалось, что он спит с фабрикой, производящей детей. И она умудрилась родить четвертого со вторым мужем. Надо полагать, она на этом не остановится. Как долго он провозился с разводом? Люси прекрасно знала, что он изменяет ей, но все же ныла, умоляла, угрожала. Цеплялась за него из-за детей, как она уверяла. До тех пор, пока ей не попался этот болван Ив Мерсье. И тут она сразу потеряла голову. Идеальная мать бросила свое потомство и ринулась в объятия избранного ею самца. Она выкинула из своей жизни малышей, словно балласт из корзины воздушного шара. «Береги детей, Филипп, я тебе доверяю». В два счета развелась и свела новое гнездо. Филиппу была приятна мысль, что Жан-Марк разделяет его отношение к Люси. Думая о старшем сыне, он всякий раз испытывал гордость Творца. Филипп расправил плечи. На деревьях проспекта президента Вильсона топорщились свежие листочки. Да, Жан-Марк – доказательство того, что старомодный миф об отцовской любви – все еще не отжил свое. Временами, глядя на сына, Филипп вновь чувствовал себя молодым. У него не было контакта с Даниэлем, грубоватым, непритязательным мальчишкой с упругими икрами и замашками спортсмена. Еще дальше от него стояла Франсуаза. А между тем, будь его дочь красивой и женственной, он относился бы к ней с нежностью. гордился бы ее успехами у мужчин и даже, может быть, ревновал, узнав, что она увлеклась. Но рядом с ним живет маленькая монашка вроде Мадлен, только без ее ума.